Глава 61. Джабба лежал на спине, верхняя часть туловища скрывалась под разобранным компьютером. Во рту у него был фонарик в виде авторучки, в руке паяльник, а на животе лежала большая схема компьютера. Он только что установил новый комплект аттенюаторов на неисправную материнскую плату, когда внезапно ожил его мобильный. «Проклятие!» — выругался он, потянувшись к телефону сквозь сплетение проводов. «Джабба слушает!» «Джабба, это Мидж», — он просиял. «Второй раз за один вечер? Что подумают люди?» «В шифровалке проблемы». Она безуспешно старалась говорить спокойно. Джабба нахмурился. «Мы это уже обсудили, забыла. Там проблема с электричеством». «Я не электрик. Позвони в технический отдел. В куполе нет света». «У тебя галлюцинации. Тебе пора отправляться домой». Он перевел взгляд на схему. «Там темно, как в преисподней», — закричала она. Джабба вздохнул и положил фонарик рядом с собой. «Мидж, во-первых, там есть резервное электроснабжение, так что полной тьмы быть не может. Во-вторых, Стратмор гораздо лучше меня знает, что происходит в шифровалке в данный момент. Почему бы тебе не позвонить ему?» «Потому что дело именно в нем. Он что-то скрывает». Джабба вытаращил глаза. «Мидж, дорогая, я по уши опутан кабелем. Если ты хочешь назначить мне свидание, я освобожусь. Если же нет, то позвони электрикам». «Джабба, дело очень серьезное. У меня чутье». «У нее чутье? Ну вот, на Мидж снова что-то нашло». «Если Стратмор не забил тревогу, то зачем тревожиться мне?» «Да в шифровалке темно, как в аду, черт тебя дери!» «Может быть, Стратмор решил посмотреть на звезды. Джабба, мне не до шуток». «Ну хорошо», — сказал он, приподнимаясь на локтях. «Может быть, у них закоротило генератор. Как только освобожусь, загляну в шифровалку и...» «А что с аварийным питанием? Если закоротило генератор, почему оно не включилось?» «Не знаю. Может быть, Стратмор прогоняет что-то в транстексте, и на это ушло все аварийное питание». «Так почему он не отключит эту свою игрушку? Вдруг это вирус? Ты раньше говорил что-то про вирус». «Черт возьми, Мидж!» — взорвался Джабба. «Я сказал, что вируса в шифровалке нет. Тебе надо лечиться от паранойи». В трубке повисло молчание. «Мидж!» — Джабба попробовал извиниться. «Позволь мне объяснить». Голос его, однако, мягче не стал. «Во-первых, у нас есть фильтр, именуемый «сквозь строй». Он не пропустит ни один вирус. Во-вторых, если вырубилось электричество, то это проблема электрооборудования, а не компьютерных программ. Вирусы не отключают питание, они охотятся за программами и информацией. Если там и произошло что-то неприятное, то дело не в вирусах». Молчание. «Мидж, ты меня слышишь?» От ее слов повеяло ледяным холодом. «Джабба, я выполняю свои должностные обязанности и не хочу, чтобы на меня кричали, когда я это делаю. Когда я спрашиваю, почему многомиллиардное здание погрузилось во тьму, я рассчитываю на профессиональный ответ». «Да, мэм». «И я хочу услышать только «да» или «нет». Возможно ли, что проблема шифровалки каким-то образом связана с вирусом?» «Мидж, я уже говорил. «Да» или «нет». Мог в транстекст проникнуть вирус?» Джабба шумно вздохнул. «Нет, Мидж, это абсолютно исключено. Спасибо». Джабба выдавил из себя смешок и попытался обратить все в шутку. «Если только Стратмор не придумал что-то особенное и не обошел мои фильтры». Повисла тягостная тишина. Когда Мидж заговорила, ее голос был мрачным. «Стратмор мог обойти фильтры?» Джабба снова вздохнул. «Это была шутка, Мидж». Но он знал, что сказанного не вернешь.